И кто я? На большом перекрестке по воле богов состоялась в угоду им левой ногой. Без напряга, себя не лишив баловства, я не лошадь-трудяга, я знак мастерства –